«Девочка», — Салли вдруг заплакала, — «бедная моя, твой Казик будет жить. Обязательно. Все будет хорошо». Клавдия появилась в дверях. Она молчала. «Дик вам рассказал?» — спросила Марьяна. «Нет», — ответил Дик, — «некогда было, и они не спрашивали». «Небольшое недоразумение», — отозвался Павлош. «Но последнее». «У вас есть корабль, чтобы лететь в поселок?» — спросила Марьяна. «Наши вас так ждут». С Диком в поселок полетела Салли. Павлош и Клавдия остались с ранеными. Дик был сыт. Впервые сыт за много дней. И его мутило. Но жаловаться было нельзя, потому что Салли очень спешила в поселок. И Марьяшка, прежде чем заснуть, Павлош дал ей снотворное, чтобы снять возбуждение, тоже попросила: «Дикушка, пожалуйста, они же так волнуются». Дик подумал, она боится, что Олег, не дождавшись их, ушел к кораблю. Она боится за Олега. Если бы не так мутило, Дик, конечно, воображал бы, как спустится над поселком катер, как все выбегут из домов, как он выйдет первым и скажет: «Вот это женщина земли, ее зовут Салли». Но теперь ему было все равно. Катер летел низко, под облаками, чуть не касаясь вершин деревьев. Дик точно знал направление и был уверен, что они не промахнутся. Лес сверху казался сплошным серо-зеленым морем. Они перелетели через реку. Трудно было даже представить, что переправа через нее заняла у них 3 дня. Это была совсем не широкая река. Слева пронеслись, стеной врезаясь в облака, стволы гигантских деревьев. «Мы там были», — показал Дик. «Наверху». «Да», — отозвалась Салли. «Мы видели воздушный шар, но не сразу догадались. А я не поверила. Это Слава сообразил». «Жалко», — сказал Дик. «Надо было раньше сообразить». Он смотрел на ее руки. Руки были такие белые и гладкие, что невероятно было. Может, она никогда не снимает перчаток? Руки лежали на пульте, и легкими движениями пальцев заставляли катер наклоняться, подниматься выше. Дику захотелось попросить Салли, чтобы она разрешила ему сесть на ее место и управлять катером, но, конечно, он промолчал. Салли увеличила скорость, зелень внизу слилась в неясную ровную массу, и Салли первой, раньше, чем Дик, увидела прогалину в лесу и поселок. Она сбросила скорость, но все же катер пролетел над поселком, и пришлось сделать круг, снижаясь у изгороди. Старый дежурил у ворот в изгороди, набросив на голову накидку из рыбьей кожи, потому что снова зарядил дождь, а старого мучила простуда. Но какое-то шестое чувство заставило его сбросить накидку в тот момент, когда катер выскочил над вершинами деревьев совсем низко и начал делать круг над поселком. Старый дико закричал и начал бить колотушкой тревогу, словно из леса лезло целое полчище шакалов. Люди выскакивали из домов и ничего не понимали, потому что старый колотил, кричал и при этом почему-то прыгал на месте, словно укушенный змеей. Салли разглядела сверху обширную пустошь, огороженную покосившейся длинной изгородью. На пустоши кое-где росли невысокие кусты, видны были неровные грядки, пятна луж, отражавших сизые облака. И еще Салли увидела дома, в которых жили люди. Кривые, жалкие, покосившиеся хижины тянулись в 2 ряда вдоль грязной полосы улицы. Полоса загибалась к проходу в изгороди и ветвилась, протягиваясь к 2 косым навесам, над одним из которых поднимался серый дымок. Если нарочно изображать бедность и ничтожество, до которого может докатиться человек, то, наверное, ни один художник не придумал бы столь грустной картины. Катер опустился на пустоши возле крайнего дома. Салли выключила двигатель и посмотрела на Дика. Но Дик молчал. Салли посмотрела на него, ощущая вину за то, что она в скафандре, что она не смеет снять его. Дик медленно повернулся к ней и посмотрел в упор. Глаза возбужденно горели, но рот был сжат и казался злым. «Господи!» — подумала Салли. «Тебя бы под душ. Тебя бы отмыть». Голубоватая бледность кожи лишь угадывалась под слоем копоти и грязи. Длинные черные волосы прилипли к щекам. Дику было жарко в кабине вездехода. Ему было очень плохо, и он из последних сил старался не показать этой чистой женщине, как ему плохо. Салли его поняла. Дик начал дергать люк со своей стороны. Салли наклонилась и помогла ему открыть люк. Дик выскочил из вездехода. Салли вышла за ним. И тут она увидела ребятишек. Они бежали по грязи, по лужам, голые, лохматые, босые. Они кричали и махали руками. А следом бежали взрослые. Три или четыре женщины, потом мужчина с широкой дремучей рыжей бородой, которая скрывала все лицо, лишь красный нос наружу, красный нос и голубые глаза. Одна из женщин в кожаном балахоне была толстой, и Салли успела удивиться тому, что женщина толстая. Потом она увидела высокого, сутулого, однорукого старика, который хромал, опираясь на палку. Открылась дверь крайнего дома, и оттуда светловолосая девушка вывела слепую женщину. Салли сразу поняла, что женщина слепая. Она ощупывала свободной рукой воздух перед собой, опасаясь натолкнуться на препятствие. Салли стояла, ожидая, пока все подбегут, и ей было страшно думать, что они могли улететь и оставить этих людей здесь. Люди остановились в нескольких шагах от Салли. Было тихо. Молчание растянулось на целую минуту. Салли увидела, как плачет грузная женщина. Она плакала беззвучно, глотая слезы, и ее пальцы елозили по груди, словно искали пуговицу. Салли смотрела на детей. Детей оказалось много. И как-то и в голову не пришло, что люди здесь, в этой грязной пропасти, могут плодить детей. В этом было что-то животное, унизительное. Салли видела в поселке не продолжение земли, а умирающую горстку бедствующих погорельцев. Тягостную тишину нарушила слепая женщина. «Где они?» — спросила она громко. «Они в самом деле прилетели?» «Здравствуйте», — сказала тогда Салли. Труднее всего было произнести первые слова. Первое слово. «Где Казик?» — проговорила грузная женщина. «С ним ничего не случилось». «Они остались там, тетя Луиза», — ответил Дик. «Их вылечат?» «Они обещали». «Их жизнь вне опасности», — подтвердила Салли. «А где Олежка? Где Олежка? Он пошел в горы!» — закричала вдруг худая старая женщина. «Его надо догнать! Пожалуйста! Погоди, Ирина!» — остановил однорукий старик с палкой. «Меня зовут Борис», — продолжал он. «Я тут как бы старейшина. И от имени всех нас я хотел бы сказать вам спасибо». Дик отбежал в сторону за дом. Его вырвало. Но на него никто не смотрел. Салли здоровалась со всеми по очереди. Каждый протягивал руку и представлялся ей, даже маленькие дети. И в этой церемонности встречи было нечто разрушавшее образ погорельцев. Салли была рада, что не надела перчаток, когда улетала со станции. Внимание Салли отвлекло страшное животное. Она узнала в нем чудовище, которое убил Павлыш. Окруженное целой стаей таких же, только поменьше, чудовище тяжело и угрожающе неслось к группе людей вокруг катера. Салли хотела крикнуть, чтобы люди бежали, но один из ребятишек смело двинулся навстречу чудовищу, пронзительно крича: «Уйди, коза, не мешай, к нам люди прилетели! Уйди, глупая!» Чудовище, у которого было такое странное имя, вдруг остановилось и попятилось. Одного одного из козлят, который никак не понимал, почему он не должен мешать, маленькая хромая девочка оттащила за длинные уши. Козленок блеял, вырывался, но коза не посмела прийти к нему на выручку. «Ну, разумеется», — вдруг поняла Салли, — «если они живут. Живут трудно, но остаются людьми, они должны приручать животных, ходить в лес, вскапывать огород. Ха! А чего же я ждала?» «Если вы не очень утомились, — произнес однорукий старик, — мы попросили бы вас полететь в горы. Там Олег и Сергеев, они пошли к полюсу, чтобы наладить связь и вызвать вас по рации. Но в горах очень плохая погода». Через 20 минут, терять время было нельзя, катер поднялся вновь. Дику стало лучше. Он полетел с Салли. Он знал дорогу от поселка к полюсу, который они шли в прошлый раз. Многие хотели полететь в горы за Сергеевым и Олегом, особенно дети. Мать Олега даже рвалась в катер, но старый сказал: «Ирина, нельзя! Они обойдутся без тебя!» Он обернулся к Салли и попросил: «Возвращайтесь скорее!» Но он сказал эти обыкновенные слова очень серьезно, стараясь сохранить не только свое достоинство, но и достоинство поселка. Он стоял очень прямо. Дик никогда раньше не видел, чтобы старый стоял так прямо. Единственной рукой он упирался в набалдашник палки. Ребятишки перестали гомонить и прыгать вокруг катера, и мать Олега медленно отступила назад. «Хорошо, Борис, — ответила Салли. — Мы постараемся поскорее их найти». А когда катер поднялся, Дик сказал: «Ты видишь эти красные скалы? Нам туда. За ними пещера. Мы там ночевали в первый раз. Не спеши, а то я потеряю путь». Катер летел медленно. Он поднялся над ущельем, в котором бурлил в ледяных закраинах ручей. По ущелью тянулись клочья тумана, оно было завалено снегом, и Дик подумал, как трудно пришлось здесь Олегу. Катер поднялся над плато. Дик узнал место, где он нашел флягу с коньяком. Потом место, где погиб Томас. «Здесь Томас разбился», — указал он. Олега укусила снежная блоха, Томас его не пускал, а сам разбился. Салли кивнула, хотя впервые услышала имя Томаса. Она знала, что не раз еще услышит эту историю, и Томас станет для нее знакомым, как и живые. Катер шел метрах в 100 над снегом, потом Салли опустила его еще ниже и совсем снизила скорость. Катер вошел в толстый слой облаков, и она боялась пропустить людей. «Они дальше должны быть», — сказал Дик. «Они уже к полюсу подходят. Если до полюса дошли, тогда не страшно. Они там отсидятся». Салли чуть не призналась Дику: «А мы хотели полюс взорвать». Как объяснить человеку, который вырос в лесу, существование инструкций? Еще через несколько минут они вышли из облаков. Здесь царило синее небо, сияли звезды, было видно далеко вокруг. Дик был пока спокоен. Он ждал, когда появится полюс. Полюс лежал в котловине, такой же точно, как год назад. Катер сделал над ним круг. Следов Сергеева и Олега нигде не было видно. «Может, они в корабле?» — сказал Дик. «Холодно ведь?» Салли опустила катер рядом с люком. Из люка свисал трап, который оставил здесь легкомысленный Павлыш. «Хорошо, что он легкомысленный», — подумала Салли. Они с Диком обежали корабль, заглянули в отсек управления, на склад, потом спустились к отсеку, где стоял планетарный катер, потому что Сергеев с Олегом могли быть в нем, стараясь наладить связь. Но они никого не нашли. Они вышли из полюса. Дик был мрачен, вокруг стояла зловещая космическая тишина. «Будем искать дальше?» — спросил Дик, боясь, что Салли скажет: «Она устала, надо возвращаться, ведь Олег и Сергеев чужие для нее». «Погоди, сначала выйдем на связь». Салли вызвала станцию и сказала Павлушу, что была в поселке, а теперь полетела к полюсу, но не нашла людей. Потом она спросила, как себя чувствуют дети. Дик чуть усмехнулся. Марьяну нельзя было называть ребенком. Смешно. Павлыш сказал, что все в порядке, и потом добавил: «Летите быстрее сюда, я тебя сменю». «Я не устала». «У меня есть биоискатель, ты забыла. Без него вам их не найти. Их могло занести снегом, они могли заблудиться». «Ты прав», — согласилась Салли. «Что у него есть?» — спросил Дик с надеждой. «Прибор, который может найти органику». Салли сообразила, что Дик никогда не слышал слова «органика» и стала искать другое взамен. Но Дик сказал, ее понял. Он и в самом деле понял. Вайткус преподавал им химию. Катер резко поднялся над котловиной. «Только я тебя попрошу», — произнес Дик. «Полетим не прямо, а сначала сделаем круг над горами». «Павлыш прав. С биоискателем легче». «Я знаю». «Хорошо», — кивнула Салли. Она была согласна с Диком. Никто из них не сказал вслух, но оба понимали, что если люди заблудились, то в этом морозе каждая минута может оказаться роковой. Конечно, если бы на месте Салли была Клавдия, она бы никогда не согласилась терять время, кружась над снежными долинами. Она бы доказала, что для блага заблудившихся лучше потерять полчаса, долететь до станции, а потом воспользоваться биоискателем. Но Салли была не так рассудительна, и они полетели вниз, делая большие зигзаги, прочесывая широкую в несколько километров полосу. И оказались правы. Когда они уже опустились до верхней границы облаков и поняли, что придется прервать поиски, Остроглазый Дик увидел далеко справа черную точку на снегу. «Поверни!» — закричал он. Точка была неподвижна. Салли тоже увидела ее и так резко развернула катер, что Дик еле удержался в кресле. Точка быстро росла. И тут они увидели, как точка шевельнулась. Это был странный бесформенный комок, который рос и увеличивался. Уже опускаясь к нему, они поняли, что комок — два человека, которые, падая и снова поднимаясь, вцепились друг в друга и потому были как одно существо. Когда катер опустился на снег в 20 метрах перед Сергеевым и Олегом, те не увидели его. Они ослепли от снежного сияния. На глазах Дика и Салли, которые выскочили из катера, они вновь упали и с трудом, глухо рыча, начали подниматься на колени. «Олег!» — закричал Дик, кидаясь к медленно ворочающемуся клубку тел. «Олег! Я здесь! Ты меня слышишь? Олег?» «Это я. Это мы. Мы прилетели».